Мы их слечили. У нас теперь обе пары. Газеты уже пронюхали? Пока нет. В наших интересах обойтись без лишнего шума, но гарантий никаких. Вы знакомы с Крисом Шериданом? Это первое, о чем он просил. Я тоже прошу об этом, вставил Винс. Теперь ясно, что этот убийца действует уже 15 лет, если не дольше. И если он вдруг стал рассылать туфли родственникам именно сейчас, значит, у него есть на то причины. Я собираюсь проконсультироваться с кем-нибудь из наших психиатров и послушать, что они по этому поводу думают. Но если мы установим, что кто-то из тех, кого допрашивали по поводу убийства Нэн Шеридан, имеет хоть какое-то отношение к Клэр Барнс, у нас будет над чем работать дальше. А Эрин Келли? Я обратилась в сыскное бюро, и они за ним следили. У него в Нью-Йорке квартира на имя Дугласа Филдза. Представляется свободным художником, иллюстратором. Ты ведь знаешь, он и правда хорошо рисует. Ходит на свидания. А мне тем временем втюхивает, что у него много работы. Эти вечные совещания. Даже Донни видит все это вранье насквозь. Сердится и презирает его. Уж лучше пусть он ничего не ждет от своего отца, чем надеется, что когда-нибудь все переменится. Сьюзен, может быть, тебе сюда переехать? Места здесь много. Она благодарно улыбнулась. Да они тебя с ума сведут через неделю. Нет. Дом в Скарсдейле слишком велик. Дуг настоял, чтобы мы его купили, хотел произвести впечатление на друзей по клубу. Нам он и тогда был не по карману, и я, кажется, начинаю понимать, почему он нам не по карману сейчас. Я его продам, куплю дом поменьше, а на следующий год отдам малыша в садик. Я знаю один хороший в городе, потом устроюсь на работу. Это будет непросто, но так будет намного лучше, чем теперь. Сьюзен, я изо всех сил старался не сказать, я же говорил тебе, но ведь так оно и есть. Этот парень неисправимый бабник, и он по натуре жестокий человек. Помнишь твой день рождения, когда тебе исполнилось 18? Когда он привез тебя домой, он был так пьян, что мне пришлось вышвырнуть его за дверь. А на следующее утро в моей машине были перебиты все стекла. Но ведь ты не можешь утверждать, что это сделал Дуг. А, Сьюзан, не надо. Если уж ты решилась посмотреть правде в глаза, надо идти до конца. И скажи-ка мне еще вот что. Разве ты не выгораживала его, когда его допрашивали по поводу смерти той девушки? Нэн Шеридан? Ну, естественно, Нэн Шеридан. Дуг просто не способен. Нет, Сьюзен, скажи мне, когда на самом деле он заехал за тобой в то утро, когда ее убили? В 7:00. Мы хотели вернуться в Браун до хоккейного матча. Сьюзен, перед смертью твоя бабушка все мне рассказала. Ты в то утро плакала, потому что решила, что Дуг опять тебя обманул и не приехал за тобой. Он объявился только после 9:00. Ну, скажи мне правду хотя бы сейчас. Хлопнула входная дверь. Вошли Донни и Бет. Личко Донни светилось радостью и покоем. С каждым днем он все больше становился похож на Дуга в этом же возрасте. Она влюбилась в Дуга еще в школе. Сьюзен почувствовала, как у нее сжалось сердце. «Я никогда не смогу его разлюбить», — призналась она себе. Вот Дуг умоляет ее. «Сьюзен, у меня сломалась машина. Они хотят все это свалить на меня. Им нужен виновный, все равно кто. Пожалуйста, скажи, что в 7:00 я был здесь». Донни подошел ее поцеловать. Она наклонилась и погладила его по голове, потом снова повернулась к отцу. «Папа, ну о чем ты говоришь?»